Глава 9. «Рехнулся», — подытожила я тихо. Создавалось полное ощущение, что если бы я сказала это громко, рыжий сорвался бы. Что бы он тогда сделал? Выполнил то, что только что перечислял? Или съел меня живьем? «Из-за тебя рехнулся», — не разжимая рта, ответил Арс. Мне иррационально понравилось, как звучали эти слова. Сильно, эмоционально и как-то обнаженно-откровенно. Необъяснимо захотелось подзадорить его, проверить, что же он сделает дальше. И этот вспыхнувший интерес был опасен, как горный склон. Но я уже не могла себя остановить. Мне хотелось проверить, правда ли его слова про то, что истинный никогда не навредит своей паре. Для меня это правило звучало исповедью пациента-психотерапевта. Очень хотелось докопаться до правды. Как же будет на самом деле, если полностью вывести оборотни из зоны комфорта? Нужно разобраться, когда он поехал с катушек. Хотя знаю, как только появился Казимир. Вот и воспользуюсь триггером. «Давно знаешь тигра?» Арс остановился и посмотрел на меня так, словно хотел прочитать мои мысли, а потом будто одернул себя, глядя вперед и только вперед пошел дальше. Неужели этот бред про истинность правда? Он такой злой и нервный из-за своих инстинктов? Не потому, что хочет меня убить, и ему надоело нянчиться? Может, я пожалею об этом, но раз начала, продолжу. А сколько Казимиру лет? Челюсти рыжего плотно сомкнулись. Он пошел еще быстрее. «Моя машина там!» Я показала на поворот, который мы успешно миновали. «Мне 27 лет. У меня полная семья. С мамой ты уже знакома. Папа – глава ЛИС. Есть сестра-близнец Есения и 4 младшие сестренки. Четверняшки. Влада, Ника, Сима и Регина. Я люблю острое, ядрен батон и ненавижу, когда моя пара при мне говорит о других мужиках». Арсений так стремительно поставил меня на ноги, прижал к себе и впился в мои губы, что я на несколько секунд впала в ступор. Попыталась оттолкнуться, прекратить поцелуй, но Арс положил руку на мой затылок и не отпустил, жадно раскрывая губы, захватывая власть. Его напор был настолько ошеломительный, что у меня подогнулись ноги. Что-то животное, бессознательное толкнуло меня ответить на его поцелуй, и как только я это сделала, Арс сорвался с тормозов в поцелуях, обезумел, озверел. «Ногу подвернула, ага!» — послышался голос световика Игоря, который донесся до меня, словно из подвала. «Как Арс целовался! Раньше я считала, что лучше моего бывшего этого не делал никто, но теперь тот стал казаться мне дилетантом. Никогда мой рационализм и контроль так не махали мне рукой. Никогда я так сама не отвечала и не хотела большего. В один момент мне показалось, что если я остановлюсь, умру. Что он со мной сделал? «Вася!» – осуждающий крик Ксю застал меня врасплох. Я так резко сомкнула челюсти, что прикусила себе язык. Арс нехотя поднял голову и посмотрел на подругу за моей спиной. «Вася, это же звери!» Ксю схватила меня за кофту и потянула назад, как неразумное дитя. Арс отпустил с таким видом, словно пересилил себя. А я ощущала себя странно. Вроде ничего плохого не сделала, но стыдно. «Вася!» Ксю обхватила меня за плечи и встряхнула. Вид у нее был человека, который спал в горящем доме и резко проснулся, а вокруг стена огня, и куда бежать, он не знает. «Ксю, все в порядке». Я убрала руки подруги со своих плеч. Мне почему-то захотелось защитить Арсения, сказать, что не такой он и зверь. Поцелуй словно перевернул мой взгляд на случившееся. Я будто была сначала на одной стороне поля, а теперь встала на другую. «В порядке? Он оборотень!» – зашипела Ксю, выпучивая глаза. «Тихо!» – я огляделась по сторонам. Никому не было до нас никакого дела. Почти вся команда уже погрузилась в машины и уехала на новую площадку. «Затыкаешь мне рот? Значит, понимаешь, что это опасно, дурында моя!» Ксю схватила меня за руку и потащила подальше от Арса. Я оглянулась на рыжего героя. Он стоял, чуть склонив голову на бок, и смотрел, как мы уходим. Догонит или даст уйти? «Очнись, Вась! Он тебя околдовал, что ли?» Ксю доволокла меня до машины, а потом показала пальцем на тонированное заднее стекло. «Посмотри на себя! У тебя глаза, как два уличных фонаря! Он с тобой что-то сделал, да? Ты знала о них? Почему не сказала?» Я посмотрела на свое отражение. У меня были глаза подростка, который пришел с первого свидания. Небеса! Только бы не провалиться в любовь! «Это животный, Вась! И рыжий, и друг его Сашка, и те все в подвале! Они нас караулят, а потом убьют! Нам надо бежать!» Ксю ударилась в тихую панику. «Если убежим, поймают. Надо научиться с этим жить». Мой ответ подруга поняла по-своему. «С этим? То есть ты готова отдаться рыжему, лишь бы не убил? А ты не понимаешь, что это не гарантия? Может, там...» Я видела, что Ксю не могла произнести название всяких непотребств. «Да нет, Арс говорит, что я его пара, что не обидит». Я сказала это вслух и поморщилась. «Что я несу?» Вылетело как-то. Хотелось обсудить хоть с кем-нибудь мое положение. «Вася, не будь дурой! Лапшу с ушей сними! Теперь я поняла, чего этот Саша странно себя вел!» «Животные они, вот кто!» Ксю нервно смотрела в сторону Арсения, который встал на месте. «Он слышит все до единого слова, поняла я. Все-все!» Я потерла лоб, не зная, что с этим делать. Я сама не разобралась, что происходит и что я чувствую. Ксю паникует, Арс давит, еще и работа не ждет. «Где ключи?» – спросила Ксю. Я протянула ей брелок. Она мигом распахнула водительскую дверь и сказала: «Садись, потом спасибо скажешь». Она буквально силой затолкала меня внутрь, а сама села на соседнее пассажирское сиденье. «Сматываемся из города, Вась!» Я не двигалась. Смотрела вперед, где Арс медленно, словно нехотя, выходит на дорогу с односторонним движением, тем самым перекрывая нам путь. Посмотрела в зеркало заднего вида. Там уже стояли двое мужчин в черном. Взглянула на тротуар, и там оборотни докатились. Я уже могу распознать их среди людей. «Ксю, успокойся», — серьезным тоном сказала я. «Как? Ты знаешь, что мне говорила та тетка в подвале, что есть куча человеческих девушек, которые стали этим зверям женами, они постоянно рожают им детей, даже есть суперврач по гинекологии, понимаешь хоть, что станешь свиноматкой?» Звучало ужасно. «Правда, так и говорила, что нас используют для размножения?» Я прочитала это между строк. Она пыталась заверить, что все хорошо. «Думала, что я беременна четвернёй, представляешь? Наверное, это из-за тех твоих слов в клубе. Ты не думала, что он поэтому в тебя и вцепился, как в продуктивную самку? Это же звери, Вась, животные!» Я посмотрела на Арсения, который стоял на дороге. Здесь ездило мало машин, поэтому он смело перекрыл путь. Сомнения вновь зажали меня в угол, из которого не выйти. «Ксю, может, ты преувеличиваешь? Просто влюбились, живут, рожают детей в полной семье, как у людей». «Он тебе уже прочистил мозги, да? Вась, очнись! Та дама мне сказала про приложение, что оно специально разработано для того, чтобы найти подходящую оборотню девушку, и ты ее сыночку идеально подходишь, понимаешь, о чем речь? Словно на вязку лучшую самку выбирают». Я закрыла глаза, ощущая, что мое критическое мышление сейчас варится в кипятке эмоций, оставшихся после поцелуя. Все слова Ксю, похоже, имели смысл. Приложение было. Что-то про совместимость Арс тоже говорил. И сейчас нас окружили и не дают уехать, потому что подруга подняла шум. организуют нам психушку, раз мы подняли бунт. Что ж делать? Я выехала с парковочного места на дорогу. Метрах в 10 впереди стоял Арсений. «Вперед! Езжай! Что медлишь?» – кричала Ксю. Она обернулась назад, потом по сторонам, в ужасе заметила. «Нас окружают!» А потом подобралась на сиденье и заорала. «Вася, вперед! Это наш единственный шанс спастись!» Арсений. Я готов был закопать ее подружку заживо, ядрен батон. Этой Ксю можно смело писать пособие, как за минуту расшатать психику до состояния истерики. Устрашала, подначивала, провоцировала, унижала сравнениями. И теперь моя пара ехала прямо на меня. Правда, ехала не так решительно, как ее подруге хотелось бы. Она словно просила: «Отойди в сторону, дай проехать». «Не дам. Буду стоять здесь, пусть сбивает, и посмотрим, кто крепче. Иностранное железо или отечественные производители». Внезапно Василиса нажала на педаль газа, но я даже не дернулся. Сложив руки на груди, смотрел вперед. У меня нет другого выхода, кроме как их остановить. Эта подруга подняла такой шум, что теперь без промывки ей мозгов не обойтись. Рядом уже другие сверхи, и они тоже готовы к перехвату. Машина ехала на меня, а я стоял и смотрел прямо в глаза Василисе. Я бы с удовольствием продолжил то, на чем мы остановились. Надо только убрать лишних свидетелей. Чем ближе подъезжала моя пара, тем сильнее сбавлял скорость автомобиль. До меня доносились крики Ксю, а я видел ее перекошенное паникой лицо. А вот Василиса словно окаменела. Она вцепилась в руль двумя руками, подалась вперед и смотрела мне прямо в глаза. Мягко, боднув мои колени бампером, машина остановилась. Я не двигался с места. Стоит отойти, как эта Ксю точно сподвигнет Василису нажать на газ. С трех других сторон к машине подошли парни из отряда «Лис». Они взглядом спросили, можно ли вытаскивать девушек из машин, и я в ответ посмотрел на Ксю и поднял брови. Сзади подъехал микроавтобус. Они поняли меня без слов. За одно мгновение открыли переднюю пассажирскую дверь, сцапали оттуда девушку, закрыли ей рот рукой и упаковали в тонированную спецмашину. Видит лисий бог, я этого не хотел. Теперь Василиса намертво вцепилась в руль и смотрела на свою дверь в ожидании, что с ней повторят то же самое. Но я же говорил, что теперь ей не стоит ничего бояться. У нее есть я. Совсем меня не слушает. Зазвонил телефон. Мама, как же не вовремя. Да, я поднял трубку. Я все устроила, елы-палы. Когда твоя мама медоедка, и она что-то организовала, это очень настораживает. Я застыл в ожидании продолжения. Кира готова показать дом и рассказать свою историю знакомства с Никсом. Ждет на чай, елы-палы. Веди скорее сюда Василису, а я постараюсь еще девчонок подтянуть. Надо успокоить нашего испуганного воробья. Поможет ли это сейчас? Кажется, Василису я вытащу из машины только вместе с рулем. Я подошел с пассажирской стороны, больше всего боясь, что пара резко даст по газам. Однако я успел, сел на место, где только что истерила Ксю, и откинул голову на подлокотник. Поцелуй немного привел мои нервы в порядок, и я старался не спешить с действиями. Хотя бы сейчас, и без того сорвался. Хочешь к маминой подруге на чай? Она человеческая девушка, истинная, нашего командира Лис, который только что умыкнул твою орущую подругу. Василиса медленно повернула ко мне голову и переспросила с надрывом. На чай? Да. Кира расскажет свою историю. Тебе будет легче понять, что происходит, ядрен батон. «А Ксю уже уехала пить чай?» спросила Василиса с нервным смешком. Я покрутила в голове фразу еще раз и взорвался неожиданным даже для себя смехом. «Нет!» еле выговорил, смеясь. «Твоя Ксю подняла шум, ядрен батон. Ей помогут успокоиться, приведут в себя и еще объяснят, что все это шутка. Настоящего оборота она не видела, а то, что слышала, покажется ей сном. Магия, стирающая память? Никакого волшебства, ядрен батон. Только ментальная работа. Мне тоже потом промоют мозги. О чем она думает? Почему так боится? Нет, никогда не допущу такого. Да и весь мир сверхов не допустит. Истинное для нас – это подарок небес. Василиса так и не отпустила руль, но слушала каждое мое слово. Я спросил, готова попить чай и избавиться от страхов, ядрен батон. У тебя точно много вопросов. Здесь ты на них ответы не получишь. Что будет с Ксю? Куда ее увезли? Конечно, Василису волнует судьба подруги. Неизвестность пугает больше всего. Первым делом, когда твою подругу погрузили в микроавтобус, ей сделали укол успокоительного. Василиса вздрогнула от моих слов. Я продолжил. Потом отвезут в спокойное место, где начнут терапию. Не она первая, кто узнал о нашем мире, и не она последняя. У нас отработана схема. Я тоже через это пройду. Ядрен батон, ты моя пара. Ты не посторонняя, которая случайно узнала о происходящем, как твоя Ксю. По взгляду Василисы стало понятно, что она не разделяет эти два понятия. Она лишь спросила. Что это за тихое место? Я не хотел бы этого говорить, только испугаю. С другой стороны, сейчас важный момент, когда нужно быть откровенным, чтобы завоевать ее доверие. Психушка. Василиса. Одно слово, а все перевернуло, перечеркнуло, стерло и даже заминусовало. Теперь я точно знала, что рыжий герой не по мне. Как бы он круто ни целовался, какие бы слова ни говорил, и как бы не был харизматичен, скажи он любое другое слово в более мягкой форме, я бы оправдала его как могла, но здесь у меня не оставалось выбора перед своей совестью, перед своими принципами. Ты говорил, что никогда не обидишь меня, свою истинную. Это правда? Конечно. Ты не она. Я не видела разницы между собой и Ксю. Обе мы случайно узнали о мире оборотней. Обе были шокированы. Так в чем различие? Только в том, что я пара Арсения, а Ксю нет. Вот сейчас и проверю все красивые слова на правдивость. И ты не навредишь мне, верно? Да. Арс внимательно смотрел на меня. Как сделать так, чтобы Ксю отпустили? Или ее заперли навсегда? Как только она сдаст тест, который покажет ее безопасность для мира оборотней. Сколько это может занять? От недели. Кошмар, бедная Ксю. Ее неумение держать себя в руках все-таки довело ее до катастрофы. Я скрестила руки на груди и посмотрела на Арсения. «Выходи», – звучало просьбой, хотя я очень хотела произнести это твердо. Рыжий дернул головой, а потом застыл, не говоря ни слова. Его глаза двигались по моему лицу. Я перевела взгляд вперед на улицу и сказала, «Уходи и больше никогда не появляйся в моей жизни. Сможешь? Или все твои слова о моем благе ложь?» «Василис!» «Я больше никогда не хочу тебя видеть. Ни тебя, ни твоих друзей-оборотней. Никого!» С твоей подругой все будет нормально. Схема отработанная. Потом люди возвращаются к обычной жизни и даже не вспоминают об оборотнях. И сколько таких девушек ходит по улицам города? Сколькими из них воспользовались и вот таким образом заставили поверить, что все ложь? Кто знает, может, так и родить можно и не знать от кого? Я в ужасе вцепилась в руль. Нет, за нормальную жизнь я буду бороться до конца. «Василис!» – позвал Арсений негромко. «Верни мне мою нормальную жизнь. И Ксю. Сейчас же. Я обещаю, что она никому ничего не скажет». Я посмотрела на Арсения. Всегда улыбчивый, всегда словно с внутренней подсветкой, сейчас он стал выглядеть отстраненным незнакомцем. Внутри кольнуло сожаление, но я тут же сказала себе, что все делаю правильно. Рыжий медленно протянул руку к приборной панели, выпустил черный коготь и прочертил борозду на пластике. Он убрал руку, и я увидела цифру. Потом он повторил так еще раз и еще, пока не написал номер телефона. Затем открыл дверь и вылез, даже не обернувшись. Я следила за тем, как он подошел к мужчинам в черном сзади, как положил руки на их плечи и как увел от моей машины. Мне больше никто не переграждал путь. Я нажала на педаль газа и рванула с места так, словно бежала от потока лавы, что поглощает асфальт. Когда я проезжала по соседней улице, где шел ремонт дороги, увидела Казимира, примотанного цепями к фонарному столбу. Вокруг него собралась толпа зевак, и, видимо, только это останавливало его от применения сверхсилы. Я проехала мимо, больше не смотря на него. Хватит с меня этого двуликого мира. Хочу обратно в свой нормальный. Телефон разразился трелью вызова. Неужели звонит Арсений? Внутри все упало и подпрыгнуло, а потом вновь рухнуло. Я посмотрела на дисплей. Звонил помощник Лаврентия Михайловича. «Да», — ответила я по громкой связи. «Где вас носит? Мы уже на новой локации. Актеры ждут правок грима». Я сглотнула страх, стресс и нервное напряжение. Оно комом встало в районе груди. Что, если на площадке я снова встречу Арсения? Тогда точно придется бежать. И как же Ксю? Он про нее ничего не сказал. «Еду», — ответила я. Возвращалась за чемоданом. Забыла. «Шустрее, шустрее! ЛМ бушует!» Режиссер повесил трубку, а я заставила себя соображать. Удавалось со скрипом. Мне нужно было забить в навигатор адрес новой локации, а хотелось орать. Я даже остановилась, чтобы перевести дух, но то и дело смотрела по сторонам и в зеркала, ища признаки слежки. Построила новый маршрут в навигаторе и тронулась в путь. Мне нельзя терять работу, и пусть мне очень страшно, придется взять себя в руки. Я покосилась на номер телефона на приборной панели. Неужели Арс надеется, что я ему наберу? Ни за что в жизни. Разрази меня гром, если я это сделаю. Всю дорогу я постоянно отслеживала машины рядом, но ни разу слежка не подтвердилась. Когда приехала на съемочную площадку, первым делом осмотрелась вокруг. Рыжего нигде не было видно. Зато ЛМ просто рвал и метал, срывался на всех. Я подошла к фокусникам и спросила, что-то не так с локацией? Локация шикарная. Все как ЛМ хотел. Тогда в чем дело? Тот рыжий актер второго плана передумал заключать контракт. Теперь опять перелопачивать сценарий, переснимать. Фокусники начали жаловаться на тяжелую киношную долю, а я отошла от них, чувствуя облегчение и ненормальную грусть. Я не должна ни о чем сожалеть. Однажды я пережила трехлетнюю безответную любовь, и это переживу.